5. Динни вошел в следующую деревушку не потому, что испытывал голод. В котомке еще оставались лепешки, к тому же, несмотря на утомительный переход, кушать почему-то не особо хотелось, только пить. И Динни, как щенок, припадал каждому ручейку, пил до ощущения тяжести в животе, наполнял флягу и лишь затем шел дальше. Он сделал только одну остановку и теперь в сердцевине вечера рассчитывал получить ночлег, но и это не являлось причиной. Его тянуло в людское поселение, что-то смутное, мягкое, но при этом очень сильное, непреклонное. Это была часть его дороги, и он мог пройти целое, избежав какой-то части. Мальчик вспоминал случившееся прошедшей ночью как сон, хотя и знал, что это вовсе не было сном. Он почти не размышлял об этом, лишь отстраненно, урывками. Казалось, он слишком устал, чтобы думать даже о том, о чем приятно думать. Событие просто было, и этого оказалось достаточно. И интуитивно он чувствовал, что не сможет себе ничего объяснить, если даже попытается. Он сделал доброе дело, и некий анализ уже не нес в себе насущной пользы. И он снова полагался на интуицию. Отец как-то сказал, что в человеке есть все. В каждом человеке. Каждый из нас способен сделать практически все. Просто люди не знают об этом. Нужно лишь прислушаться к себе. Прислушаться не к тому, что тебе говорит мозг, подернутый страхом, сотней различных желаний и некой логикой, рожденной мнением окружающих тебя людей. Совсем не к этому. Мозг – отличительная особенность человека, вознесшая его, но мозг – одновременно его проклятие. Прислушаться надо к тому, что внутри, к сердцу. Мальчик свернул к деревушке, не спрашивая себя, идет ли он сюда, чтобы кого-нибудь вылечить, не спрашивая, сколько будет таких людей или как быть, если он пройдет все селение, так никого и не отыскав. Он просто шел предназначенной дорогой. У первых домов его нагнала летучая мышь. Она дважды спикировала, едва не задев крыльями плечо мальчика, и на время исчезла. Динни заставил себя успокоиться, все-таки он знал, что это произойдет. Если ничего изменить нельзя, лучше примириться, не терзать себя понапрасну. Деревенька была укутана тишиной. Некоторые дома уже пытались бороться с подступившими сумерками, испуская тусклый свет, рожденный зажженными свечами. Динни медленно шел, созерцая домики. И изредка ему встречались люди, спешащие домой после дневных трудов, но никто из них не заговаривал с мальчиком. Нынче было немало бродяг разного возраста. Мальчик прошел 2/3 деревеньки, прежде чем что-то почувствовал. К этому моменту он уже настраивался на ночлег в лесу за деревней. Попроситься в чей-то дом означало попросить и еды, но Динни это не устраивало. Он не был голоден и не хотел ущемлять кого бы то ни было сейчас без конкретной необходимости. К этому моменту у него уже появилось, несмотря на все старания, червоточинка беспокойства. Мелькнула мысль, что случившееся в предыдущей деревне являлось лишь единичным случаем, неким озарением, которое, подобное чуду, бывает раз в жизни. Но ведь теперь он так хотел помочь хотя бы кому-нибудь. Откуда-то справа, из крохотной улочки, истекал колеблющийся свет. Кто-то держал зажженный факел, возможно, несколько. слышались приглушенные голоса, фыркнула лошадь. Дени повернул в направлении этих звуков и шевелящихся отблесков скрытого пламени. Спустя минуту ему открылся дом, добротный относительно деревни в целом, лошадь, запряженная в подводу, из десяток людей. Большинство из них стояли молча, неподвижно и казались бесплотными тенями. Лишь одна женщина глухо причитала и суетилась, бросаясь то к одному мужчине, замершему на крыльце, угрюмому, потухшему, то к другому, медленно и неумолимо идущему к подводе, рядом с которой стоял невысокий старик. Судя по добротной одежде, дорогому плащу, это был лекарь, вызванный в эту деревню. Мужчина, стоявший на крыльце, был мужем причитавшей женщины. Из нескольких реплик, которыми он обменялся с лекарем, из малопонятных обрывочных причитаний женщины Дини составил примерную картину происходящего. Старший сын хозяев дома получил травму ноги, и хотя местный знахарь за символическую плату еще раньше наложил повязку, позволившую кости срастись, подростка подстерегала новая беда. Заживающая рана загноилась. Они вызвали лекаря, хотя это и больно ударило по их семейному бюджету, но было поздно. Тот поставил свой диагноз, утверждая, что необходимо отнять конечность, чтобы парень вообще остался жив. Мать подростка, все еще не веря, что иных, кроме ампутации, вариантов нет, молила лекаря сделать что-нибудь. Без ноги ее сын будет мало отличаться от трупа. Мужчина в одежде лекаря пытался игнорировать ее, и женщину в конце концов пришлось сдерживать собственному мужу. Прежде чем сесть на повозку, лекарь остановился, оглянувшись на несчастную, как бы отдавая дань ее горю. Его хмурое лицо отнюдь не несло печать безразличия, но и он ничего не мог изменить. Затем он забрался на повозку, и старик, державший лошадь за узду, вывел ее со двора.